Первый предок теперь сражался против сокровища построения этажа подавляющих небес багрового света, поэтому ему пришлось приложить много усилий, чтобы пробиться на 800-й этаж. Если я буду продолжать в таком же духе, то получу ранение. Взгляд первого предка мерцал. Судя по всему, сила Чи Си уже на исходе. Его техника бесстрастного сражающегося бога не такая уж опасная и безупречная. Чтобы поддерживать себя на пике своих возможностей, ему нужно полагаться на поглощение крови и ци других людей, однако для этого ему надо хоть немного ранить противника. Если же это ему не удается, он оказывается абсолютно беспомощен, будучи способным лишь истощать свое совершенствование жизненной ци, постоянно ослабевая. 3 головы и 6 рук Чи Си действительно нельзя было сбрасывать со счетов, благодаря им он становился крайне сильным противником в ближнем бою, но даже с такими способностями он не был ровнее первому предку. Прямо сейчас Чи Си был с ног до головы покрыт ссадинами и ранами, он больше не мог держаться. Причина, по которой ему все еще удавалось стоять на ногах, заключалась главным образом в том, что противник не использовал всю свою силу. Первый предок устроил показательный бой, целью которого было продемонстрировать во всей красе силу и изящность его мудрой небес и земли. Таким образом, привлекая внимание Циньму, он мог подтолкнуть того к решению передумать и все же поучиться у него. Разве не гениально и просто? Я уже пробился на 800-й этаж и показал все, что мог, пора с этим заканчивать. Первый предок внезапно взорвался со всей своей силой, исполняя мудру вечной вселенной. Под ее давлением пространство внутри этажа практически затвердело, а Чи Си застыл посреди воздуха, сильно встряхнувшись всем телом ровно 100 раз. Казалось, словно он пережил 100 страшных ударов. Сокровища в руках Чи Си внезапно вышли из-под его контроля и, разразившись пугающей мощью, попытались самостоятельно, по своей воле поразить врага. Первый предок вытащил свой божественный меч и взмахнул им. Послышалось несколько отчетливых звонов. Он моментально отразил 6 сокровищ, в результате чего те, потеряв всякую силу, были уничтожены. Он не был истинным экспертом в навыках меча, но это было и не важно, ведь по-настоящему сильным был меч в его руках. Божественная мощь в нем могла сражаться со всем этажом подавляющих небес багрового света, отчего становилось очевидно, что тот был не так-то прост, каким казался на первый взгляд. Зал императоров людей был построен в одном из 36 райских дворцов, а этот меч являлся мечом нефритового сияния, сокровищем, которое император-основатель использовал для подавления дворца нефритового сияния. Личный меч принца был невероятно великолепен. Когда меч был обнажен, все божественные оружия, парящие за пределами этажа, тоже сильно затрясло, между тем их мощь разлетелась во все стороны, проносясь мимо невероятно длинными лучами света. Оружие рассекали пространство вокруг и яростно вибрировали. Первый предок рассеял свой навык мудрый. Чи Си с глухим стуком упал, а божественные оружия, летающие за пределами этажа, грохоча посыпались. Вид падающих с высоты боевых сокровищ был поистине чудесен и по-своему красив. Таковым был результат столкновения этажа подавляющих небес багрового света и меча нефритового сияния. Этаж не смог сравниться с мечом, поэтому все сокровища в нем, совершенно естественно, были срублены. Несмотря на невероятную силу меча, первый предок редко обнажал его, так как не был искусен в навыках меча. Лицезрев произошедшее, Пань Гунцов вздрогнул и на мгновение заколебался. Затем он начал медленно отступать и со временем полностью исчез. Чи Си закашлялся кровью всеми 3 головами и попытался выползти вверх по лестнице на 801 этаж, но соскользнул вниз. «Брат Дао, никто из нас не должен умирать», первый предок вложил меч в ножны и шагнул вперед, желая помочь ему подняться. «Я правда не желаю тебе зла, ты ведь понимаешь, если бы я использовал всю свою силу с самого начала, ты бы попросту не выжил. Эпохи Багрового Света и Императора-Основателя находятся в одинаковом положении. Мы так долго скрывались, так почему же мы должны позволить нашим отношениям испортиться только из-за небольшого недопонимания?» Тяжело дыша 3 головами, Чи Си пытался ползти дальше, говоря: «Ты пытаешься заставить богов эпохи Багрового Света подчиниться Вечному Миру. Вечный Мир – просто маленькая страна, которую любой бог из эпохи Багрового Света может легко уничтожить. Как я могу подчиниться ему? А если все же подчинюсь, что мне сказать сыну бога, после возвращения?» «Ты ошибаешься. Мое первоначальное намерение – сформировать альянс, а не подчинять эпоху Багрового Света, Первый предок разразился праведной речью. Сильные практики твоей эпохи не подчинялись райским небесам в течение десятков тысяч лет. Так с чего бы вам подчиняться вечному миру? Я восхищаюсь моральной чистотой твоих старших, поэтому не стану оскорблять вас. Пусть брат Дао Чиси подумает еще раз. Почему ты сразу этого не сказал? Сев, Чиси остановил кровотечение из ран. Первый предок покачал головой. Я говорил, но ты захотел забить меня до смерти и исследовать мою душу. Чиси осторожно, покачиваясь, встал и извинился. Виноват, позволь мне извиниться перед тобой. Первый предок поспешно поддержал его, говоря, я тоже был слишком жесток в избиении. Чиси потратил некоторое время на лечение своих ран, прежде чем, спотыкаясь, начать спускаться по лестнице. Даже если династия моей эпохи Багрового Света заключит с тобой альянс, мы не станем подчиняться. Кроме того, я не могу принять это решение самостоятельно. Мне нужно связаться с сыном Бога, только он имеет власть принимать такие решения. Первый предок слегка нахмурился. Неужели я должен буду сражаться еще и с этим сыном Бога? Неужели народ эпохи Багрового Света так упрям? Почему все так сложно? Он винил себя за то, что не пошел на поле боя, и, погрязнув в самобичевании более чем на 20 тысяч лет, держался в стороне от мирских дел. Поэтому в этот момент он инстинктивно подумал о том, как бы сбросить возникшие проблемы на кого-то еще. Пускай лучше император людей Цинь с ними разберется. Однако он не знал, что Цинь Му умеет виртуозно умывать руки от ответственности и проблем такого толка. Он только предлагал идеи, в итоге оставляя работу небесному святому культу или людям, таким как имперский наставник и император Яньфэн. Первый предок и Чиси спустились с этажа подавляющих небес Багрового Света и подошли к божественному кольцу создания, где увидел Цинь Му, все еще серьезно изучающего руны. Первый предок слегка улыбнулся, думая про себя. В конце концов он все еще слишком молод. Будучи по своей натуре очень сдержанным, он не может переступить через себя, чтобы начать изучать мои навыки мудры. Я дам ему еще немного времени, и когда он будет готов, обучу. «О, вы уже закончили драться?» Удивившись, Цинь Му повернул голову, чтобы посмотреть на них. «Так быстро, я даже не успел закончить копирование этих рун. Так держать, продолжай». Притворяться, незаметно усмехнувшись, первый предок с приятным выражением лица сказал, «Я уже поговорил с братом Дао Чиси, но мы так и не смогли окончательно все разрешить». Цинь Му посмотрел на этаж подавляющих небес Багрового Света. Драгоценное здание, все еще сиявшее завораживающими лучами, хотя немного и потускневшими, теперь было совершенно пустым. Затем он посмотрел на Чиси, заляпанного кровью с ног до головы, гадая, сколько костей было сломано в его теле, одна из его голов бессильно свисала вниз, словно была сломана шея. Хорошо, что хоть не отпала, внешне незаметно подумал он про себя. Чиси со слегка пугающим выражением потребовал. «Маленький друг Цинь, у тебя мой таинственный нож казни бога, пожалуйста, верни». Цинь Му покачал головой. «Священный наставник дал мне этот маленький футляр, я не могу вернуть его тебе. Правило наших великих руин таково. Мы никогда не возвращаем то, что находим или получаем от кого-то, и не возвращаем вещи тем, у кого воровали. Меня подобрала бабуля и сказала, что не отдаст меня никому, даже если я им понадоблюсь. Мой дедушка одноногий ворует вещи отовсюду и передает их другим, и тем людям, которые получили их, никогда не нужно ничего возвращать». Чиси оцепенел от гнева, слегка подрагивая телом. Первый предок быстро вмешался. «Брат Дао, он все еще ребенок». Чиси глубоко вдохнул и холодно заговорил. «Каждый раз, когда открывается таинственный нож казни Бога, ему нужно пить кровь, чтобы питать себя. В противном случае ему придется пожирать своего хозяина. Ты уже использовал его один раз, не так ли? Я вижу кровавый свет, досаждающий тебе. В следующий раз, когда откроешь его, он убьет тебя, чтобы выпить твою кровь». Цинь Му был потрясен, чувствуя, как его сердце забилось быстрее. Первый предок полюбопытствовал. «Что за нож? Дай мне взглянуть на него». Юноша достал маленький футляр и отдал его мужчине. Внимательно изучая его с минуту и так и не сумев открыть, он слегка изменился в лице. Таинственный нож казни бога эпохи Багрового Света – крайне опасный артефакт. Внутри него скрывается обида бога императорского трона. Как же пугающе! Он захотел вернуть футляр Чиси, но Цинь Му поспешно сказал. «Будь осторожен, он использует нож, чтобы убить тебя». Ошеломленный первый предок тут же отдал маленький футляр Циньму со словами: «Не используй его, если в этом нет необходимости. Я чувствую, как из него исходит обида и убийственные намерения сильного практика императорского трона. Как я понял, ты уже использовал его однажды. В тот раз ему не удалось выпить ни капли крови, поэтому теперь обида направлена на тебя. Будет лучше, если ты позволишь ему испить крови, чтобы подавить его недовольство тобой». Циньму кивнул, надавил на футляр и обратился к Чиси: «Старший, можешь ли ты позвать своего бесполезного ученика с двумя оленьими ногами?» Пань Гунцо, который прятался в темном месте, собирался выйти, когда услышал слова Циньму, но внезапно до него дошло, зачем тот заговорил о нем. «Этот негодяй хочет принести меня в жертву ножу». Глава 639. Обезумевший от бедности. Чиси, естественно, не горел желанием приносить Пань Гунцо в жертву, фыркнув: «Не то, чтобы я не мог позволить тебе оставить себе таинственный нож казни бога. Вот только если он тебя сожрет, смирись с последствиями». Циньму крепко держал футляр и, с проскочившей искоркой хитрости во взгляде, спросил: «Так как старший Чиси, палач эпохи багрового света, владевший сокровищем на протяжении десятков тысяч лет, тебе должно быть известно, как совладать с недовольством, наполнившим этот футляр, верно?» Чиси едва не взорвался от гнева. «Ты украл мое сокровище, а теперь просишь меня научить тебя им пользоваться? Почему бы тебе просто не украсть мои знания? Это ведь тебе уже удавалось». Циньму повернул взгляд на первого предка. Его глаза, казалось, намекали, что тот должен еще раз избить Чиси, чтобы заставить его поделиться методом. Мужчина понял, о чем просил парень, и с проблемным выражением покачал головой: «Я уже и так хорошо его избил и больше не буду поднимать на него руку. В худшем случае ты просто не сможешь больше пользоваться ножом внутри футляра. Чем больше ты его кормишь, тем более яростным становится это оружие. Оно никогда не насытится. А что, если однажды ты убьешь кого-то, а ему не хватит? Оно тут же выпьет твою кровь». Циньму ошарашенно дрогнул. Если слова первого предка были правдой, то использование таинственного ножа казни бога действительно было невероятно опасной затеей. Райские небеса багрового света постоянно приводили огромное количество богов на сцену казни бога, что позволяло им прокормить его. К тому же реакция Чиси намекала на то, что даже ему было сложно контролировать силу ножа. Разве Циньму мог не испытывать страх перед таким артефактом? В прошлом Чиси столкнулся с расой дьяволов, но получил серьезные ранения в бою с ними. В результате сцена казни бога и таинственный нож казни бога начали поглощать его ци и кровь, что едва не убило его физически. У него не осталось другого выбора, кроме как запечатать себя и превратиться в иссохший труп. Было очевидно, что даже человек, владеющий методом контроля этого артефакта, все еще находился в огромной опасности. Тем не менее, Циньму ни за что не согласился бы так просто отказаться от футляра. Первый предок посмотрел на Чиси и предложил: «Брат Дао, давай объединимся. Ты не хотел бы обсудить все с императором людей Циньму и прийти к выгодному для обеих сторон решению?» Чиси скосился на Циньму, внезапно вспомнив, как тот его отравил и всячески над ним издевался. «Я больше ни разу не объединюсь с тобой. Так и мерзавец, как ты слишком хитер, я определенно окажусь в невыгодном положении, если соглашусь сотрудничать». «Учитель прав». Вдали показалась голова Пань Гунцо. «Если ты объединишься с ним, то он тебя предаст, а тебе еще и придется доплачивать. Я сам оказывался в такой ситуации». Циньму впал в ярость. Он достал маленький футляр, будто собираясь принести Пань Гунцо в жертву ножу. Заметив это, Чиси спокойно проговорил: «Если тебе не удастся его убить, то нож сожрет тебя». Немного колеблясь, Циньму спрятал футляр обратно, бормоча: «Мы с гроссмейстером бок о бок боролись за выживание. Он мне как брат, разве я посмел бы поднять на него руку?» Пань Гунцо был не в силах сдерживать своей злости. «Какой я тебе брат? Не выдумывая чуши и не наговаривай на меня». Первый предок чувствовал нарастающую головную боль, у него уже пропало желание быть посредником в этих переговорах и пытаться объединить две стороны. Циньму улыбчиво проговорил: «Так как старший Чиси отказывается вести переговоры со мной, почему бы тебе не попытаться договориться с императором Вечного Мира? Сейчас эпоха Вечного Мира, а ты, как посланник эпохи Багрового Света, заслуживаешь личной встречи с императором». Сердце Чиси слегка дрогнуло, и он кивнул головой. «Прежде чем я встречусь с императором, ты должен передать мне свое искусство создания». Первый предок собрался согласиться, как вдруг заметил, что Цинь Му отрицательно качает головой, и немедленно закрыл рот. Взгляд Цинь Му сиял, когда он заговорил. «Я слышал о сыне бога из эпохи багрового света. Должно быть, это именно он занимается решением самых важных вопросов, верно? Для начала мы должны лишь обговорить условия. Что касается искусства создания, первый предок может осмотреть твоих сородичей и попробовать спасти их и восстановить их память. Тем не менее, до того, как мы встретим сына бога, он не будет тебя учить». Чи Си неохотно согласился, отвечая: «Тогда не будем терять времени. Нужно немедленно отправляться на встречу с императором». Цинь Му посмотрел в сторону этажа подавляющих небес багрового света, увидев под ним огромную кучу божественного оружия, и разочарованно подумал: «Я был бы очень рад пойти туда и выбрать себе несколько безделушек. Если использовать божественное кольцо создания обратным путем, оно, скорее всего, сможет запечатать физическое тело и исконный дух, превращая людей в зверей. Окажись оно в моих руках, я бы с удовольствием использовал его на своих врагах». Божественное кольцо создания использовалось в основном для снятия печати, но в глазах Цинь Му оно владело намного более удивительной силой. Использовав его обратным путем и направив свет его рун на врага, он смог бы изменить структуру тела и исконных духов богов, превращая их в безобидных животных. Ключевым моментом было то, что площадь поражения кольца простиралась во все стороны. Его руны покрывали сотни или даже тысячи километров вокруг. Если использовать его на поле битвы богов, все сражающиеся превратились бы в огромных рыб и морских существ. После этого армия союзников могла бы с легкостью всех их убить. Это было чудесное применение техник создания. Использование кольца лишь для снятия печати определенно было пустой тратой его огромного потенциала. Как только мы доберемся к столице, я должен заставить Янь Фэна заполучить это кольцо, подумал про себя Цинь Му. Чи Си задействовал свою магическую силу, и божественные оружия вернулись на свои места в тысячеэтажном здании. Они снова засияли ослепительными драгоценными лучами. Затем он заревел, продолжая использовать свою магическую силу. Цинь Му наблюдал, как божественное здание высотой в 3000 метров становится все меньше и меньше, прежде чем упасть на ладонь бога, сияя 10 цветами, кружащимися вокруг. Он едва сдерживал свою зависть. Как только Чи Си подозвал к себе Пань Гунцо, они покинули подводный город богов и отправились в вечный мир. Двигаясь с огромной скоростью, первый предок и Чи Си тащили Цинь Му и Пань Гунцо по небу. Они были в несколько раз быстрее корабля Фан Юньсиа, что подтверждалось скоростью мелькающих мимо гор. Спустя несколько часов они добрались в столицу вечного мира. Изначально Цинь Му собирался принести Пань Гунцо в жертву ножу, но у него так и не появилось возможности это сделать. «Как бы я хотел убить нескольких человек», — думал про себя юноша, касаясь к маленькому футляру в мешочке Таты. Сердце Пань Гунцо неистово колотилось на протяжении всего путешествия. Он боялся, что Цинь Му внезапно набросится на него и убьет. К счастью, Чи Си тщательно за ним присматривал. Когда они добрались в столицу, первый предок приземлился прямо на имперский дворец. Цинь Му подозвал охрану, чтобы сообщить императору об их прибытии. Спустя некоторое время из зала короткими, но быстрыми шагами выбежал Янь Чжигуй. Улыбаясь, он сказал: «Император людей Цинь, гости, его величество ожидает посланника эпохи багрового света в зале для встреч. Пожалуйста, пройдите за мной. Лорд Янь, показывай дорогу», — торжественно проговорил Цинь Му. По дороге в зал Янь Чжигуй оглянулся, смотря на триглавого, шестирукого Чи Си. Чувствуя шок в сердце, он тихо спросил Цинь Му: «Посланник эпохи багрового света, откуда он взялся?» 35 тысяч лет назад эпоха багрового света построила райские небеса. После того, как те погрузились на дно Южного моря, часть их людей сумела выжить. Чи Си – это их палач. Он обладает способностями истинного или небесного бога. Янь Чжигуй был ошеломлен. Войдя в зал, они увидели императора Янь Фэна, сидящего на драконьем троне. Чи Си поклонился перед ним и поприветствовал: «Посланник эпохи багрового света Чи Си отдает дань своего уважения правителю вечного мира». Подняв руку, император Янь Фэн поклонился. «Поднимись и говори. Так как ты посланник старой династии, мне стоит быть учтивым. Принесите стул». Затем он повернулся к первому предку и поздоровался. «Первый предок из зала императоров людей – это огромная честь для маленького короля». Первый предок ответил: «Император людей – это всего лишь имя, но ваше величество – это сын небес. Не стоит быть со мной таким обходительным. «Император людей, присаживайтесь, пожалуйста», — проговорил император Яньфэн. Охранник принес им пару стульев. Чи Си сел, и Пань Гунцо встал слева от него. Первый предок тоже уселся. Затем взгляд императора Яньфэна упал на Циньму. Он чувствовал легкую головную боль, но с улыбкой на лице обратился. «Министр Цинь, подойди сюда, я давно тебя не видел». Циньму поднялся в тронную комнату и встал справа от драконьего трона. Лицо императора сверкало в улыбке, когда он спросил голосом даже более тихим, чем жужжание комара. «Что происходит? Откуда он? Что еще за эпоха багрового света? Когда она существовала?» Сознание Циньму мягко запульсировало, используя метод общения расы небесного пера. Кратко все объяснив, он добавил: «Ваше Величество, Чи Си хочет нас кое о чем попросить, мы можем его облапошить». Император Яньфэна подавил волнение в сердце и громко рассмеялся. «Я давно знал о райских небесах багрового света, упавших в Южное море, и очень сожалею, что когда-то величественная династия оборвалась. Я часто посещал Южное море, чтобы отдать дань своего уважения нашим выдающимся предкам, даже мне не под силу сдерживать слезы в том месте. Я никогда не ожидал, что смогу встретиться с экспертом тех времен. Господин Чи Си, ты гость издалека, и мы очень рады, что ты хочешь заключить с нами союз. Тем не менее, боюсь, что моя империя вечного мира очень слаба, мы даже не в силах защитить самих себя. Снаружи на нас давят дьяволы, доставляющие проблем верховным небесам императора, а изнутри к нам могут в любой день прийти боги райских небес, пробудив свои каменные статуи. Имея огромное количество проблем, моей империи определенно не хватает сокровищ, способных помочь нам бороться с судьбой». Циньму прокашлялся и проговорил: «Ваше Величество, в руках господина Чи Си есть сокровище эпохи багрового света. Оно состоит из тысячи слоев, на крышах которых свисают миллионы божественных оружий, и называется этажом подавляющих небес багрового света». Выражение лица Чи Си слегка изменилось. «Ваше Величество, я лишь посланник, и не принес с собой никаких сокровищ». Император Яньфэн наклонился и тихо проговорил: «Министр Цинь, так посланник не принес на встречу со мной никаких сокровищ». Немного поколебавшись, Циньму ответил расстроенным голосом: «Он бедный». Императора Яньфэна осенило, и он проговорил: «Этот союз какой-то неискренний». Чи Си нахмурился и, стиснув зубы, собирался поднести этаж подавляющих небес багрового света в качестве подарка, когда Пань Гунцо поспешно шепнул ему на ухо: «Учитель, не дай им себя обмануть. Император и мерзавец Цинь на самом деле очень похожие люди. Они полны злых помыслов. Тебе нужно просто подыграть им». Чи Си сдержался и достал из этажа подавляющих небес багрового света нефритовую подвеску в форме дракона, говоря: «Небольшой подарок для его величества». Дворцовый чиновник взял подвеску и принес ее императору Яньфэну. Когда тот ее осматривал, артефакт разделился на 6 частей, которые тут же превратились в настоящих драконов. Они начали летать вокруг зала, а закончив свой танец, обвились вокруг здешних колонн. Император был в восторге. Между тем Циньму дернул край его драконьей робы, тайком передавая ему сложенный лист бумаги и тихо говоря: «Ваше Величество, это лишь капля в океане. Я составил список предметов, используйте его в переговорах». Император Яньфэн тайком открыл список, и его зрачки сузились от удивления. «Министр Цинь, какой он бедный. Даже если продать всю мою империю вечного мира, у меня не будет такого богатства». Несмотря на то, что он был императором вечного мира, увидев этот список, он не смог удержаться от протяжного вдоха. «Посланник прибыл издалека, поэтому для начала вам стоит отдохнуть», — собравшись с мыслями, проговорил мужчина. «Что касается деталей союза, лорд Ян Чжигуй будет вести переговоры». «Заседание окончено», — сказав это, он быстро отправился к задней части зала, прежде чем развернуться и, подзывая к себе, энергично помахать рукой Циньму. Циньму быстро подошел, и когда они достигли задней части зала, император Яньфэн взмахнул рукавами своей драконьей мантии и топнул ногой. «Он такой богатый», — Циньму поспешно ответил. «Скоро станет бедным». Танцуя с поднятыми вверх руками, мужчина смеялся. «Имперский наставник ведет войну на верховных небесах императора и почти истощил мою сокровищницу. Но деньги наконец потекли в обратном направлении». Юноша был ошеломлен. «Император должно быть обезумел от бедности. Интересно, есть ли какие-нибудь деньги у моего небесного святого культа? Может, нам стоит дать ему часть своих доходов?» Глава 640. Печальный и подавленный. В имперском дворце многие служанки выглядели истощенными, а их и без того простая одежда была сильно поношенной. Циньму проходил мимо кухни и, увидев служанок, что собирали овощи снаружи, на мгновение засомневался в том, что он все еще во дворце, а не на самом обычном рынке. Империя Вечного Мира была очень богата. Имперский наставник проложил две дороги, соединяющие западные земли со Средиземьем, благодаря чему торговля процветала, обогащая население, которое не стеснялось это показывать. Однако императорская семья вела относительно бедную жизнь для своих положения и статуса. Но такому положению дел, конечно же, есть объяснение. Война на верховных небесах императора затронула имперскую казну, в результате чего та быстро опустела. Эту войну можно было сравнить с бездонной ямой. При ней вести прибыльные дела было попросту невозможно, и всякий раз, когда намечалась крупномасштабная битва, средства и провизия, включая духовные оружия, предоставлялись вечным миром. Помимо этого, население верховных небес императора постоянно переселяется в вечный мир, и на его расселение нужно было выделять значительные суммы. Поэтому совершенно неудивительно, что император Йинфэн пребывал вне себя от восторга и даже потерял самообладание, когда понял, что сможет вновь обогатиться за счет объединения с остатками эпохи Багрового Света. Вскоре Ян Чжигуй вышел вперед со словами: «Ваше Величество, я уже устроил посланника. Могу я спросить, в каком ключе мне вести переговоры?» «Веди переговоры в соответствии с пунктами этого списка», — передав список с планом, император Йинфэн уточнил: «Я предоставлю выжившим эпохи Багрового Света крышу над головой. Также мы откроем торговый порт, наладим сообщение, дадим летающие корабли и повозки, в общем все, что им нужно, будет предоставлено». Ян Чжигуй посмотрел на список и, шокированно подскочив, взглянул на Циньму, дрожащим голосом спрашивая: «Лорд Цинь, этот список не шутка, верно?» «Нет, не шутка», — ответил Циньму. «Прежде чем продолжить, Чи Си примет условия. Все эти божественные оружия на самом деле не очень полезны для выживших представителей эпохи Багрового Света. В конце концов, тех, кто мог бы ими воспользоваться, осталось не так уж много. Лорду Яню просто нужно помнить одну вещь: это они нуждаются в нашей помощи, а не мы. Кроме того, ты должен любой ценой получить божественное кольцо создания». Ян Чжигуй в спешке ретировался. Император Йинфэн печально вздохнул: «Когда до меня дошли первые новости о битвах на верховных небесах императора, моя кровь кипела, но в то же время я был напуган и зол. Я хотел лично стоять на передовой и сражаться с врагами. Конечно, после того, как имперский наставник передал метод совершенствования верховных небес императора, я основательно изучил его, извлекая много пользы, но я до сих пор сожалею, что не могу лично отправиться на поле боя». Император Йинфэн договорил, как вдруг послышался неподдельно удивленный возглас: «Пастушок!» Циньму повернулся на источник голоса и шокированно воскликнул: «Сестра Юйсю, почему ты вернулась с верховных небес императора?» Лин Юйсю бежала так быстро, что могло показаться, что она летела. Но увидев рядом с Циньму своего отца, императора Йинфэна, она сразу же замедлила шаг, переходя на торжественную, осанистую походку. Император Йинфэн с улыбкой ответил: «В последнее время на верховных небесах императора нет серьезных битв, поэтому Юйсюэр вернулась. Я еще должен уладить кое-какие дела, так что мне пора». Медленно удаляясь, он время от времени оборачивался. Видя, что Циньму и Лин Юйсю просто стоят там и не творят всякие непотребства, он со спокойной душой удалился. Лин Юйсю краем глаза увидела, как ее отец скрылся за поворотом, и резко схватила Циньму за руку, потянув его вперед, с улыбкой объясняя: «После того, как мой отец стал богом, он посерьезнел, но в то же время я начала замечать за ним тягу к безобидным хитростям, поэтому он, скорее всего, будет тайно подглядывать за нами. Пойдем в имперский сад, избавимся от ненужных глаз». Спотыкаясь, Циньму двинулся вперед, ведомый Лин Юйсю за руку. Минув несколько поворотов и извилистых коридоров, они наткнулись на нескольких гуляющих наложниц. Лин Юйсю немедленно отпустила руку Циньму и достойно поприветствовала их, а когда они ушли, она снова схватила его за руку и радостно побежала дальше. Но практически сразу же она столкнулась с несколькими дворцовыми служанками, сопровождавшими императрицу, и шокированно подпрыгнула. Немедленно вернувшись к своему величественному виду, она поздоровалась: «Мама». Императрица притянула ее к себе и что-то пробормотала. Затем она осмотрела Циньму с головы до ног и с улыбкой, словно невзначай обронила. Владыка культа Цинь с каждой новой встречей становится все красивее. Цинь Му чувствовал, что ее взгляд был с неким подвохом, как будто она была тещей, которая смотрела на своего зятя, и покраснел, тут же отступая в сторону. Императрица ушла, и Лин Юйсю снова потянула Цинь Му вперед, в конце концов все же добираясь до имперского сада. «Мне очень неудобно оставаться во дворце», — рассмеялась она. «Меня всегда сдерживают всевозможные правила этикета, из-за которых я не могу быть сама собой. В боевом мире намного лучше, там я могу быть свободной и счастливой». Цинь Му осматривал экзотические цветы и редкие травы. Они были так прекрасны, что невозможно было представить себе что-либо красивее. Также здесь трудилось множество дворцовых служанок, поливающих растения и избавляющихся от вредителей на некоторых овощных делянках. Из-за того, что у имперского дворца не было денег, им приходилось выращивать овощи собственноручно. Сестра Юйсю, святейшая Юньсин, тоже вернулась в вечный мир, любуясь пейзажем, поинтересовался Цинь Му. Лин Юйсю рассвирепела. «Мы так давно не виделись, а ты, вместо того, чтобы поболтать со мной, спрашиваешь о ней, ты так сильно по ней скучаешь». «Я не скучаю по ней, мне нужно разрешить с ней кое-какие вопросы», — отнекивался Цинь Му. «Вернулась. Демонесса Юньсин вернулась со мной». Надув щечки от гнева, Лин Юйсю двинулась вперед. Цинь Му незамедлительно последовал за ней. Чуть погодя они оказались перед цветущим деревом. Оно не было высоким, поэтому Цинь Му ухватился за ветку и подался вперед, вдыхая аромат цветка с улыбкой на лице. В тот миг, когда его нос коснулся лепестков, он исполнил секреты собрания трех исконных духов, улетая своим исконным духом прочь. Между тем Лин Юйсю посмотрела на его невинное, красивое лицо и почувствовала, как аромат цветов опьяняет ее. Сердце ускорило свое биение, дыхание утяжелилось, а лицо покраснело. В этот момент Ци Юньсин внезапно что-то почувствовала и поспешно исполнила секреты собрания трех исконных духов. Выпрыгнув своим исконным духом из тела, она увидела исконный дух Цинь Му. «Святейшая Юньсин, я и принцесса Юйсю сейчас находимся в имперском саду, и так как у нас срочные дела, я буду краток», — пульсируя сознанием исконного духа, Цинь Му говорил. «Сокровищница империи вечного мира пуста. Наш священный культ имеет некоторые сбережения, верно?» Ци Юньсин с улыбкой произнесла. «Ты сейчас с той маленькой лисицей Юйсю в имперском саду, но все-таки решил прийти сюда, чтобы встретиться со своей владычицей наедине. Как точно это описывает владыку небесного дьявольского культа? У нашего священного культа действительно есть сбережения и много, нам не составит труда выкупить половину вечного мира. По всему миру расположены наши залы, и каждый из них процветает. Независимо от того, идет ли речь о торговле в Средиземье или западных землях, добыче руды или ковке духовного оружия, наш священный культ участвует во всем. Вот почему мы непрерывно богатеем. Отложи средства, достаточные для комфортного существования нашего священного культа, остальные же пожертвую императору. Пусть он использует их на свои расходы». Ци Юньсин немедленно отвергла предложение. «Ни за что. Все эти деньги заработаны нашими братьями и сестрами священного культа. Почему мы должны отдавать их императору безо всякой причины? Дай я тебе кое-что проясню», — терпеливо начал Цинь Му. «Небесный святой культ основан не ради заработка денег, а для того, чтобы обычным людям жилось лучше. Наш культ, осуществляющий коммерческую деятельность, должен делать жизнь людей более удобной, а не собирать со всех последние гроши и складировать у себя. Мы много зарабатываем, но если перестанет существовать империя вечного мира, тогда какой толк от всех этих сбережений? Мы не сможем использовать даже монетки. Теперь, когда мы собрали половину богатства всего мира, катастрофа не за горами». Ци Юньсин все еще сопротивлялась. «Мы зарабатывали эти деньги тяжелым трудом. Деньги могут стать причиной богатства, а также бедствия. Пока они приносят пользу людям, все в порядке. Но если же нет, все выйдет за рамки разумного. Небесный святой культ не настолько силен, чтобы мы могли подняться над головами людей и властью империи. Мы не настолько сильны, чтобы быть непобедимыми. Наш священный культ основывался с целью следования пути святого, а не жажды обладания богатствами всего мира». Ци Юньсин все равно не хотела соглашаться, но к их исконным духам внезапно подошла старуха. Она подняла голову и посмотрела на них. «Юньсинэр, владыка прав. Мы забирали деньги у людей, поэтому теперь мы должны отдать их им. Наша семья Сы может заведовать богатством священного культа, Но как использовать это богатство, решает владыка. Ты придала слишком большое значение деньгам и забыла о сердце небесного святого культа. Циньму сразу же поприветствовал старуху. Прабабушка семьи Сы. Старуха смутилась, но ответила на его приветствие улыбкой. Владыка, Юньсинер может быть немного жадноватый, но она не скряга. Циньму поблагодарил со словами. Вот она, семейка Сы. Прошу простить меня за то, что всполошил прабабушку. Я еще в имперском саду, поэтому мне нужно вернуться как можно скорее. Сказав это, он поклонился и исчез. Сы Юньсин также быстро развеяла свой исконный дух и вернулась в свое тело. Почему прабабушка хочет отдать богатство священного культа императору? Прабабушка Сы с улыбкой произнесла. Владыка прав. Народ богат, империя слаба, и лишь немногие избранные сильны. Когда вторгнутся посторонние, и империя будет уничтожена, богатство народа перестанет существовать. Независимо от того, сколько богатства у тебя есть, все это превратится в текучую воду и сыпучие пески. Лучший путь – это иметь богатых людей в сильной империи. До тех пор, пока та не падет, народ будет богат бесконечно долго. Исконный дух Циньму вернулся обратно в тело, находящееся в саду. Открыв глаза, он увидел Лин Юйсю, склонившуюся над ним и тоже принюхивающуюся к цветку. Между их лицами был только цветок. Лин Юйсю тайком открыла глаза и покраснела, увидев, что Циньму смотрит на нее, как вдруг тот отпустил ветку и нежно поцеловал ее в губы. Она вскрикнула от удивления и повернулась, чтобы убежать, но пробежав всего несколько метров, она выкрикнула. «Ты хулиган, если мой отец узнает об этом, он тебя обезглавит». Циньму громко рассмеялся и побежал за ней. Император Йинфэн, стоя за Ивой с мрачным лицом, обратился к маленькому евнуху позади себя. «Подай мою книжечку». Евнух поспешно протянул записную книжку, кисточку и чернила. Император Йинфэн взял книжечку и поднял кисть, говоря: «Приставал к моей драгоценной дочери, нужно отрубить ему голову. Начну с этого. Ваше Величество, все-таки подглядывать нехорошо, вы так не считаете?» Осторожно поинтересовался евнух. Император Йинфэн уставился на него. «Тебе тоже нужно отрубить голову, но не сейчас, сначала я запишу про Циньму. Ваше Величество, вы уже 10-й раз хотите отрубить мне голову?» — надулся евнух. Циньму погнался за Лин Юйсю. Они немного развлеклись и ощутили удовлетворение. Но как только их чувства укрепились, и они собирались вот-вот что-то сделать, к ним подошел первый предок. Увидев его, Лин Юйсю поспешно отступила. «Хорошая девочка», — одобрил первый предок. «Ты все видел?» Подпрыгнув от неожиданности, воскликнул Циньму. «Ага, как и император. Вон там, глянь», — первый предок указал на деревья вдалеке. «Он следовал за вами довольно долго, а императрица вон там, прячется за фальшивой горой. Я только что их видел, но они меня не заметили». Циньму покрылся холодным потом и, взглянув на деревья, увидел, как император поднял свою драконью мантию и быстро ушел с маленьким евнухом. Императрица и несколько служанок тоже спешили прочь от фальшивой горы. Первый предок посмотрел на расстроенного Циньму и с улыбкой утешил. «Ты и я одинаковы, перекладываем всю ответственность на других и не вмешиваемся. Теперь, когда переговоры с Чиси переданы императору, мы должны поговорить о настоящем деле. Хочешь узнать мою мудру небес и земли? Ты видел, насколько она сильна, однако я так и не смог найти себе преемника. Только ты сможешь унаследовать мои навыки мут». Первый предок перебил Циньму. «Дело не в том, что я не хочу учиться, просто мы немного отличаемся. Без твоего опыта я не смогу научиться твоим навыкам мудры». Первый предок потерял дар речи. Он, казалось, пострадал от серьезной неудачи, что делало его подавленным и вялым. Могло даже показаться, будто он старел каждую секунду. Циньму не хотел видеть его таким и согласился. «Ладно, давай попробуем. Может, что и получится. Но если не смогу, я найду тебе достойного преемника». Печаль первого предка сменилась радостью, и он, растянув улыбку до ушей, сказал: «Поскольку у тебя есть тело тирана, ты определенно справишься. Моя техника называется «Священные тайны сердца небес и земли». Ты станешь сердцем небес и земли, стоящим между ними, пока они рушатся. Ты позаимствуешь их силу разрушения, трансформируя ее в мои навыки мудры небес и земли». Первый предок безупречно передал свою технику и мудру. Циньму искренне учился, запоминая и понимая стоящий за ними смысл с непревзойденной точностью. Священные тайны не уступали писаниям Сакры, да к тому же еще в них содержались всевозможные знания и понимания эпохи императора-основателя. Как следствие, Этот вид техники нес на себе отчетливый отпечаток той эпохи. Циньму понимал ее, но никогда не смог бы осмыслить ее самостоятельно. Первый предок был полон предвкушения, ожидая, когда Циньму выполнит его навыки мудры. Однако, закончив с обучением, тот переключился на изучение рун божественного кольца создания. Он попытался собрать руны вместе, чтобы выполнить божественное искусство создания. Со временем решившись попробовать, он выпустил мудру. Юная дворцовая служанка, проходившая мимо, вскрикнула от удивления и превратилась в маленького ягненка. Циньму восторженно закричал. Получилось. Первый предок был подавлен. Циньму поймал маленького ягненка и применил навык мудры, чтобы превратить его обратно в дворцовую служанку, которая быстро покинула их с возмущенным выражением лица. Циньму взглянул на первого предка и с улыбкой произнес: «Я же говорил, что мы немного отличаемся. У меня нет такого душевного состояния, как у тебя, поэтому я не могу использовать твои навыки мудры». Первый предок покачал головой и повернулся, уходя с мрачным выражением лица. «Откуда ты знаешь, если даже никогда раньше не пробовал? Я думал, мы с тобой одинаковые, сироты семьи Цинь, брошенные, тудум». Внезапно за спиной у первого предка раздался взрыв сильной дрожи. Он моментально обернулся, видя Циньму, одиноко стоящего между небесами и землей и готового принять всем телом любые грядущие невзгоды и надвигающиеся бедствия. Первый предок был ошеломленный в предвкушении замер. Нет ничего, чему не могло бы научиться тело тирана, с одной рукой в качестве небес, а другой – земли. Циньму выглядел печально и подавленно. Глава 641. Сила божественного кольца. Циньму удалось исполнить мудру небес и земли не из-за своего тела тирана, а из-за слов первого предка: «Мы с тобой похожи, мы оба – сироты семьи Цинь». Услышав это, он на миг почувствовал себя таким же, как первый предок, и разделил его состояние ума. Он смог пережить падение эпохи императора-основателя и, будучи единственным членом семьи Цинь в этом мире, ощутил беспомощность, будто в одиночку держал на своих плечах небеса и землю. Именно такое чувство терзало первого предка, и именно его он сейчас смог с ним разделить. Более того, первый предок пытался сохранить эпоху императора-основателя и не позволить ей исчезнуть с лица земли. Теперь же, Циньму точно так же пытался спасти сегодняшний мир, эпоху вечного мира. Несмотря на то, что сейчас вечный мир, казалось, находился в безопасности, а его люди жили счастливо, Циньму прекрасно понимал опасности, шаг за шагом подбирающиеся к нему, дьявольская раса верховных небес императора, каменные статуи на территориях вечного мира, поддельное небо и высшие небеса над западными землями. Даже выжившие жители эпохи багрового света несли в себе огромную угрозу. Допустив малейшую ошибку, эпоху вечного мира тут же уничтожат. Вечный мир, эта новорожденная эпоха, уже дрожала под порывами ветра и дождя. Она могла запросто перевернуться и разрушиться. Именно подобное состояние ума позволило Циньму постичь силу мудрой небес и земли первого предка. Исполняя мудру, он стал не только силой, приводящей все в равновесие, но также превратился в устойчивую колонну, способную удержать небеса и землю. Он искренне желал остановить невидимую катастрофу и не позволить истории повториться. Несмотря на то, что Циньму погрузился в мрачное и подавленное состояние ума, он не пал духом, как это сделал первый предок. Они оба владели мудрой небес и земли, но в его исполнении та обрела яростный дух, становящийся сильнее при виде катастрофы. В этом он отличался от первого предка, и именно поэтому тот ошарашенно застыл при виде мудры. Одно за другим Циньму исполнял движение мудры небес и земли. Навык мудры первого предка сильно отличался от всего, что ему приходилось видеть раньше. Его исполнение требовало двух рук, одну для мудры небес, а вторую – земли. Мудра небес создавала на ладони силуэты туч в небе и превращала кончики пальцев в солнце, луну и звезду пяти элементов. Мудра земли, в свою очередь, состояла из символов рек и гор на ладони и морей и озер на кончиках пальцев. Как только мудра небес задрожала, тучи начали трансформироваться. Звезда пяти элементов, солнце и луна закружились, опять пальцев разразились силой стихии. Между тем реки мудрой земли стремительно потекли вперед, а горы начали подниматься к небесам. Кончик каждого пальца превратился в океан, владеющий безграничной силой. Когда небеса упали, а земля треснула, сила техники стала еще более ужасающей. В мудре земли бушевали землетрясения, потопы, ураганы и извержения вулканов, а звезды мудрой небес начали падать на землю. В конце концов навык превратился в мудро разрушения, его сила увеличилась в несколько раз. Тем не менее, так как это было божественное искусство трех форм переворачивающихся небес, использовать его было отнюдь непросто. Спустя некоторое время Циньму рассеял мудру, и видение падающих небес и трещащей земли исчезли. Тебе удалось научиться и хорошо ее исполнить. На лице первого предка засияла удовлетворенная улыбка. Используй то, что тебе удалось узнать. Я ожидаю, что в твоих руках моя мудра достигнет новых высот. Настрой Циньму изменился, он стал удрученным, но в то же время стремящимся к развитию. Мудра небес и земли сильно на него повлияла, и вернуться к нормальному состоянию было не слишком просто. Чтобы избавиться от этого настроя, ему потребуется некоторое время. Этот навык мудры слегка странноват. Циньму огляделся, увидев, что имперский дворец полностью уцелел. Не пострадал ни один листик или лепесточек, однако он ведь только что исполнил мудру небес и земли, обладающую невероятной силой. Даже небо и земля были разнесены в клочья. Он ожидал, что сад императора Йинфэна будет сравнен с землей, совершенно не ожидая, что тот останется нетронутым. Неужели ужасающая сила, которую он ощутил, была лишь видением? Суть мудры небес и земли заключается в том, чтобы поддерживать небеса и землю, не позволяя им упасть. Она должна помогать людям, так для чего разрушать все вокруг, объяснил первый предок. Сила мудры попадает лишь на врага, она не затронет окрестности. Испытывая некоторую жалость к первому предку, Циньму проговорил: «Первый предок, твои навыки мудры недостаточно жестоки. Испробовав их, я почувствовал их ужасающую силу, но какой с них толк, если они не могут разрушить даже императорский сад?» Мужчина потерял дар речи, яростно тыкнув пальцем в сторону юноши. После длительной паузы он наконец заговорил: «Я одним махом пробился сквозь 800 этажей подавляющих небес багрового света. Разве ты не сумел разглядеть силу моей мудры?» Циньму покачал головой и, терзаемый совестью, продолжил: «Я был сосредоточен на изучении божественного кольца создания и не наблюдал за твоим сражением. Пань Гунцо все видел, и он сказал мне, что тебе не составило труда одолеть Чиси. Впрочем, твоя область совершенствования намного выше, и в этом нет ничего странного». Первый предок подавленно опустил голову. «Я сражался не с ним, а с этажом подавляющих небес багрового света. Если бы я хотел сразиться только с Чиси, то он бы умер после первого же моего удара. Почему мне кажется, что я одолел 800 этажей впустую?» Циньму поспешно ответил: «Первый предок, не стоит разочаровываться. Несмотря на то, что этот навык мудро уступает моему навыку меча, он станет невероятно сильным, если я внесу в него несколько изменений. Могу гарантировать, что я смогу уничтожить императорский сад. После всего лишь нескольких улучшений он будет внушать страх и уважение». Шатаясь, первый предок ушел, бессильно проговорив: «Делай что хочешь, мне, чтобы он не собрался сказать». Вместо слов из его рта вышел тяжелый вздох. Мужчина чувствовал себя по-настоящему беспомощным. Уйдя довольно далеко, он все еще с ужасом думал о том, как юноша будет небрежно изменять его навык мудры. Оглянувшись и обнаружив, что тот вернулся к изучению рун создания, он слегка успокоился, но все же чувствовал огромное разочарование. «Он уже не изучает мой навык мудры. Неужели он и вправду такой маловажный?» Спустя несколько дней имперский двор провел переговоры с Чиси, и стороны приняли клятву о союзе. Последний отказался передавать некоторые из предметов, которые перечислил Циньму, но все же согласился отдать большинство из них. Тем не менее, он попросил императора Йинфэна открыть школы и академии на землях Вечного Мира для выживших эпохи Багрового Света, чтобы те могли изучать местные пути, навыки и божественные искусства. Император Йинфэн принял это условие, выделив для них огромный кусок земли около южной границы, неподалеку от великих руин. Чиси согласился отдать кольцо создания, которым так желал овладеть Циньму. Циньму был в восторге и немедленно отправился с Чиси к Южному морю, чтобы притащить кольцо создания в столицу, опасаясь, что тот не сдержит своего слова. Наблюдая, как Чиси принимает больше половины требования Циньму и отдает такое количество сокровищ подводного города Вечному миру, Пань Гунцо чувствовал ужасную боль в сердце. «Учитель, это заключение союза, а не капитуляция. Ты отдаешь императору Йинфэну слишком много. Речь идет о десятках тысяч божественных оружий. Не говоря уже о божественном кольце создания, его ценности вовсе невозможно оценить. Как ты можешь так просто отдать это все Вечному миру?» Ухмыльнувшись, Чиси ответил: «Владыка культа Цинь, просто деревенщина, он еще не повидал мира. То же самое можно сказать и о императоре Яньфэне, и о тебе». Пань Гунцо недоумевал. «Учитель не мог бы меня просветить, все это божественное оружие было выковано эпохой багрового света. Ты знаешь, насколько богатыми мы были в те времена, какие-то несколько тысяч божественных оружий для нас ничто. Это всего лишь запасное оружие одной из наших сокровищниц», — равнодушно ответил Чиси. «Что касается божественного кольца создания, то его ковка и вправду потребовал огромных усилий. Думаю, что изготовить еще одно такое было бы невозможно без чертежей. К тому же здесь очень мало умелых ремесленников. Но оно всего лишь ключ для пробуждения моих людей. Теперь же, когда печать снята, нет особого смысла хранить кольцо. С другой стороны, мы получили огромный кусок земли. Для нашей династии крайне важно получить место для жизни. После этого мы сможем постепенно расширять свои владения. Разве империя вечного мира сможет выстоять против наших богов, когда мы выучим их пути, навыки и божественные искусства?» Глаза Пань Гунцо загорелись. Потирая ладони, он начал восхвалять Чиси. Тот с улыбкой продолжил: «Смотря на другой высоте, увидишь другую картину. Ученик, высота, на которой ты находился раньше, сопоставима с вершиной курятника. Тебе может казаться, что черви на земле хороши, но для орла в небе черви – всего лишь мусор для цыплят». Поклонившись, Пань Гунцо искренне проговорил: «Наставления учителя верны. Как смехотворно, что Цинь Му думает, что сумел нас обмануть». Чиси улыбнулся. Его горизонты не слишком далеки, из-за чего он не в силах увидеть то, что вдали. «Тем не менее, я не ожидал, что император Яньфэн, великий правитель эпохи Вечного Мира, тоже окажется таким недальновидным. Такой император недостоин управлять этой землей. Идем к нему, мне нужно его найти, чтобы решить кое-какие вопросы». Учитель с учеником вошли во дворец для встречи с императором, и им навстречу тут же вышел Ян Чжигуй. «Его величество сейчас в имперском саду, наблюдает за лордом Цинем, который как раз испытывает новое сокровище. Пожалуйста, пройдите за мной». Чиси последовал за ним в сад. Вдали он разглядел огромное божественное кольцо создания, возвышающееся на искусственной горе. Вокруг него были возведены высокие стены, не позволяющие посторонним подойти к сокровищу. Прибыв, они увидели нескольких богов, которые, судя по виду, были гражданскими чиновниками. Вместе с первым предком и императором Яньфэном они стояли вокруг божественного кольца создания. Сбоку от них находилась императрица, Лин Юйсю и другие принцы и принцессы. Им прислуживало больше десятка слуг и горничных. В самом центре божественного кольца Цинь Му орудовал огромной кучей духовного оружия, создавая гигантский вычислительный инструмент. Он непрерывно что-то подсчитывал, и никто понятия не имел, чем именно он занимался. «Ваше Величество», Чиси сделал шаг вперед и поздоровался с императором. «Так как мы создали союз, мне придется покинуть Вечный Мир, чтобы встретиться с Сыном Бога. Несмотря на то, что я уже принял клятву с Вашим Величеством, мне все еще нужно его уведомить. Не могли бы вы отправить посланников к летающему миру Багрового Света для встречи с ним?» «Да, нам стоит отправить посланников», — улыбчиво ответил император Яньфэн. «Как только министр Цинь закончит испытывать божественное кольцо создания, я отправлю к летающему миру нескольких посланников вместе с другом Дао Чиси. Пожалуйста, подожди немного». Чиси согласился и, стоя с улыбкой на лице, наблюдал, как Цинь Му проводит расчеты в центре кольца. Пань Гунцо тоже улыбнулся, радостно думая: «Я слышал, что император Яньфэн, тупоголовый и жестокий человек, отрубающий людям головы за любой пустяк. Когда он обнаружит, что божественное кольцо, за которое он заплатил такую высокую цену, бесполезно, он определенно отрубит этому парню голову». Находящийся внутри божественного кольца создания Цинь Му продолжал расчеты еще некоторое время, прежде чем наконец отставить свое духовное оружие в сторону и улыбчиво проговорить: «Теперь я уверен на 100%. Чиси улыбчиво проговорил: «Маленький друг Цинь, если ты хочешь узнать, как пользоваться божественным кольцом нашей эпохи Багрового Света, то просто скажи, и я тебя научу». Цинь Му покачал головой, пытаясь зажечь на кольце руну активации, обронив: «Ты сам не умеешь, нет смысла тебя спрашивать». Тот совсем не разозлился и, продолжая улыбаться, ответил: «Руну активации нужно использовать по-другому. Маленький друг Цинь, ты просчитался. Я все делаю верно». Ответив, Цинь Му повис в воздухе внутри кольца, руны на поверхности которого начали зажигаться одна за другой, будто речной поток, они непрерывно изменялись, в то время как большие кольца начали пересекаться с маленькими. Затем они закружились, их движение было совершенно не таким, как когда артефакт использовал Чи-Си. Они двигались в противоположном направлении. БРРР, БРРР, БРРР. Скорость вращения божественного кольца создания становилась все выше и выше. Руны засияли во все стороны, их лучи мгновенно упали на всех людей во дворе. Внезапно раздалось громкое щелканье, и Чи-Си торопливо оглянулся. Он увидел, что тела императора и остальных начали быстро изменяться. Йинфэн, который мгновение назад обладал грозным и внушительным видом, теперь отрастил рыбью голову. Головы богов вокруг императора превратились в верхушки деревьев или медуз. Даже императрица превратилась в огромного морского монстра. Чи-Си ошарашенно замер, быстро посмотрев на Пань Гунцо, который распластался по земле, превратившись в огромную морскую змею, и корчился в конвульсиях. Коснувшись своей макушки, он вскрикнул от удивления. Его три головы тоже превратились в рыбьи. Более того, его исконный дух тоже начал меняться. Вся магическая сила, которую он усердно совершенствовал на протяжении сотен тысяч лет, стала ему неподвластной. Затем он взволнованно посмотрел на свои ноги, которые уже превратились в рыбий хвост. За исключением Циньму, среди присутствующих не пострадал лишь первый предок. Тем не менее, его физическое тело тоже трансформировалось, время от времени покрываясь рыбьей чешуей. Было очевидно, что даже у него не получалось полностью защититься от воздействия божественного кольца создания. Он имел дело не с божественным искусством, способным наносить окружающим серьезные ранения, а со странной силой создания. И так как он когда-то изучал искусство создания, то знал, как от него защититься. Это очень плохо. Внезапно осенило Чи-Си. Не странно, что Циньму, этот негодяй, так сильно стремился заполучить божественное кольцо создания. Как только он заинтересовался моим таинственным ножом казни бога, мне стоило заметить, что он опытен, как старый вор. Глава 642. Варварский стиль. Благодаря глубокому совершенствованию, Чи-Си сразу же попытался воспротивиться поглощению божественного кольца создания, однако его сознание постепенно ослабевало, а от жизненной ци не было проку. Трехглавое, шестирукое тело в эпоху багрового света являлось символом обладания могучего боевого тела, но против силы создания оно было совершенно беспомощно. Вскоре Чи-Си превратился в огромную рыбу с тремя головами и шестью плавниками, плюхнувшись на землю. Между тем Циньму, находящийся в центре божественных колец, не был затронут силой создания, так как использовал ее, но помимо него все еще оставался в сознании первый предок. Различные виды морских существ и растений в округе перевернули весь сад вверх дном. К счастью, Циньму, прежде чем начать проверку божественного кольца создания, приказал возвести вокруг всех собравшихся высокие стены, чтобы заблокировать ими лучи колец, не давая тем затронуть кого бы то ни было снаружи. «Император людей Цинь, достаточно!» – поспешно окликнул первый предок. «Сила этого сокровища необычайна, в проверке больше нет нужды. Будь осторожнее, чтобы не причинить их исконным духам непоправимый ущерб». Циньму перестал использовать артефакт, останавливая вращение колец. В то же время чешуя и жабры первого предка начали постепенно исчезать, а все остальные в саду попадали на землю, но так и не вернули себе свою истинную форму. Циньму немного выждал, но бедолаги так и не вернулись к своему обычному виду. Задумавшись на мгновение, он достал кисть и бумагу, чтобы сделать соответствующие записи, и пробормотал. «Значит, печать, да, она запечатывает их физические тела и исконные духи, не позволяя им снять ее самостоятельно. Сними ее», — подгонял первый предок. «Чем дольше мы тянем, тем сильнее исказятся их души и исконные духи. Нельзя допустить, чтобы процесс стал необратим». Все еще держа в руках кисть и бумагу, Циньму заставил божественное кольцо создания вращаться в правильном направлении. Руны на нем засияли во всех направлениях, снимая печати создания с тел всех вокруг. Бах, пух, бах. Послышались приглушенные взрывы, с которым все начали возвращаться в свои истинные формы, со страхом в глазах взирая на кольцеобразное сокровище, и даже император Йинфэн не стал исключением. Чи-Си был полон сожаления, чувствуя, как его сердце обливается кровью. Глядя на божественное кольцо создания, ему хотелось забрать его обратно. Теперь он был практически на 100% уверен, что оно и было изначальной целью парня. А сотни тысяч прочих божественных оружий в списке были просто для отвода глаз. Цинь Му определенно не вернет ему божественное кольцо создания, даже если он предложит взамен этаж подавляющих небес багрового света, ведь ценность кольца, очевидно, намного превосходила этаж. Старый опытный вор, действительно опытный, думал Чи Си. Старый опытный вор обладал несравненно беспощадным взглядом, способным различать, что является сокровищем, а что нет. Он мог отыскать даже сокровища, о существовании которых никто не знал, и выкупить их по очень низкой цене или просто украсть. Такой вор обычно обладал другим типом мышления, отличным от такового у обычных людей. Обладая столь чутким чутьем, он мог обнаружить места, незаметные для других, и заставить непримечательное сокровище ярко засиять. В глазах Чи Си, Цинь Му был старым, опытным и прожженным ворюгой. Даже он сам не видел правильного применения божественному кольцу создания, рассматривая его только в качестве ключа к пробуждению своего народа. Однако малец думал иначе и относился к нему, как к печати. На самом деле Цинь Му ничем не отличался от обычного юноши. Он был игривым и озорным, но в отличие от большинства он вырос со старым вором, который никогда не упускал случая украсть какую-нибудь ценную и не очень безделушку. Одноногий привык видеть всевозможные сокровища, мысля совершенно отлично от прочих. Он мог думать о том, о чем не могли другие, а поскольку Цинь Му учился у него с самого детства, то, совершенно естественно, теперь выглядел в глазах пострадавших старым опытным вором. После испытания сокровища все были вымазаны в грязи и тут же ушли, чтобы переодеться. Вскоре император Йин Фэн вернулся и с улыбкой спросил: «Лорд Чи Си планирует вернуться в летающий мир? Будет правильно, если я пошлю с тобой нескольких послов. Подожди минуточку». Чи Си кивнул и, мерцая взглядом, спросил: «Ваше Величество, я хотел бы использовать этаж подавляющих небес багрового света, чтобы обменять его на божественное кольцо создания. Могу я узнать, заинтересованы ли вы?» Император Йин Фэн рассмеялся: «Сегодня прекрасная погода. Министр Цинь, ты испортил мой имперский сад. Нужно отрубить тебе голову». Пань Гунцо с ожиданием взглянул на императора, но тот до сих пор продолжал улыбаться, отчего стало очевидно, что сказанное им было всего лишь несерьезной шуткой, и на душе у него было очень даже хорошо. Пань Гунцо был весьма раздосадован. Между тем Чи Си взглянул на Цинь Му, говоря: «Зная, насколько умен маленький друг Цинь, я хотел бы, чтобы он последовал за мной в летающий мир». Император Йин Фэн слегка засомневался, глядя на Цинь Му, однако последний не стал дожидаться ответа за него и покачал головой.